Литнет представляет. Анна Влади. Ольга. Княжна Плесковская. Читает Елизавета Тим. Глава первая. Гость. Было самое начало месяца листопада. Пришедшая на землю осень медленно и верно утверждала свой порядок. Пригнула гибкие ветки кустов ягодами. Пронизала лес серебряными нитями паутины, зажгла буйным пламенем листья на деревьях, золочёно хрупкие, рудо-жёлтые вощёные, черемчатые резные, баканные, сочные кумашные и кое-где не сдавшиеся до конца осеннему натиску, ещё зелёные, но уже подёрнутые бурым, глубоким цветом тёмного мха. Часть листвы уже облетела. Пробивалась сквозь неё пока ещё зелёная трава. А между кронами деревьев виднелась ясная и тёплая лазурь неба, какая бывает лишь золотой осенью. Шелестела листва, шептались травы, протяжно кричали птичьи стаи. Осень — щедрая хозяйка, ублажающая глаз и умиротворяющая душу, правила миром. По осеннему лесу ехал всадник, и, казалось, был он погружён в глубокие думы и не замечал окружающего осеннего великолепия, да и вообще ничего не замечал. Но это только казалось. Всадник был воином, и выработанное долгими годами ратных походов воинское чутьё безошибочно указывало ему на скрытое присутствие рядом живого существа. И другое чутьё, отшлифованная годами занятий иного рода, подсказывала, что существо это человеческое, и присутствие его не таит угрозы. Тем не менее, чужое пристальное внимание раздражало, но схватить наблюдателя в лесу, да ещё будучи верхом, не представлялось возможным. Поэтому странствующий воин направил коня к примеченным густым зарослям, за которыми открывалась небольшая полянка, вынуждая тем самым любопытного незнакомца приблизиться. Всадник выехал на полянку. Остановился, как будто осматриваясь, а потом резко развернулся и направил коня прямо в ледину, выхватил на скаку меч из ножен и принялся рубить ветки. Всадник был воином, и движения его были быстрыми, как мысль, но тот, кто прятался за кустами, всё же оказался быстрей. Всадник вновь развернул коня и увидел на полянке отрока. Худой, роста среднего, на первый взгляд обыкновенный смерть. Одет был отрок в порты, рубаху и меховую безрукавку, стянутую на поясе кожаным ремешком, с прикреплёнными к нему тулом, налучьем и ножем в ножнах. На голове, неожиданно крупный для тщедушного тела, шапка, натянутая до бровей. На ногах — мягкие кожаные сапожки. В руках отрок, ни много ни мало, держал лук наготове, с натянутой тетивой и вложенной стрелой. Лук был хоть и небольшой, но не какой-нибудь охотничий, а настоящий боевой. Судя по обуви и оружию, перед всадником стоял непростой смерть. Самым же дивным гляделось налучье. Поверх искусно выделанной кожи оно было изукрашено серебряными накладками. Вещь явно дорогая и вовсе отроку не положенная. «Кто таков будешь, малец?» — небрежно спросил всадник и закинул меч в ножны. Невелика опасность. «В моих руках лук, и стою я на своей земле. А ты, я вижу, гость в этих краях. Может, вовсе бродяга лихой. Меч-то достаёшь без упреждения. Так что тебе попервой и называться?» Дерзко ответил отрок тонким голоском. «Всерьёз мнишь из этой палки гнутой меня убить, пострел?» Усмехнулся всадник. «Убить, может, и не убью, а поранить сумею». Спокойно сказал отрок, но лук опустил. «Ну что ж, к «Коли не шутишь, придется назваться. Игорь я, князь Киевский. Слыхал о таком? А земля, что ты своей называешь, под моей дланью. И довольно тебе терпение мое испытывать. Молви, кто ты и откуда?» «Вольк меня кличут. Младший отрок при дружине на заставе воевода Яромира в Выбутах. А где твоя дружина, ежели ты и вправду князь? Или ты самолично в дозоре?» «Будет и дружина, отрок, мало не покажется. А пока давай-ка сказывай, как мне в эти самые Выбуты попасть». «Следуй за мной, князь», — помедлив, промолвил отрок, убрал лук в налучье и змейкой скользнул между деревьев. Всю дальнейшую дорогу по лесу отрок так и не приблизился к всаднику. Юрка мелькал между деревьями, петлял, как заяц, дожидался князя и опять устремлялся вперед на безопасное расстояние. И лишь когда деревья расступились, и князь выехал в открытое поле, раскинувшееся на берегу реки, отрок решился подойти. «Вот, князь, общинные поля. Через них переедешь, а там и будут Выбуты». «А ты куда? Новых лиходеев караулить? Ты ж вроде как дружину хотел посмотреть. Вот сейчас и увидишь». Князь соскочил с коня и цепко ухватил отрока за плечо. Его чуткое ухо воина уже услышало приближающийся конский топот. Да и отрок, видно, тоже внял, поэтому и поспешал скрыться, но на сей раз князь был быстрей. Дружина приближалась с противоположной от реки стороны, через поле. Было в ней навскидку десятков 7 человек, часть из них княжеские, часть воеводы Яромира, что ныне был посадником в Плескове. Дружина приближалась, и несколько человек, завидя князя, отделились от нее и, ускорив конский бег, вскоре подъехали к князю. Был среди них и Яромир, муж знатный, почтенных лет. «Ох, и заставил ты нас поволноваться, князь!» Спешиваясь, запыхавшимся голосом сообщил воевода. «Уж весь окрест хотели на ноги поднять. Олень там, на полянке в лесу. Тушу найти, в село притащить!» Распорядился князь, обращаясь к окружившим его людям. «А ты, воевода, расскажи-ка мне, что за отроков в своей дружине пестуешь, что в киевского князя стрелы метят?» Недовольно спросил Игорь, обращаясь к Яромиру. «Кто ж посмел, княже? Только скажи, три шкуры спущу с паршивца». «Спустишь, спустишь», — усмехнулся князь и вытолкнул отрока, притулившегося у него за спиной, пред очи воеводы. «Этот?» Вдруг ахнул воевода и побледнел. Отрок, натянутый на самые глаза шапки, стоял, низко склонив голову. Весь его вид выражал полнейшее смирение и покорность. «Этот? Узнаешь смутьяна?» «Да, мой человек», — невнятно пробормотал воевода и, схватив отрока за руку, затащил его уже к себе за спину, где стояли подоспевшие гридни его личной дружины. «Накажу, княже, ох, накажу! По всей строгости, хворостинкой пониже спины!» «Ладно уж, не усердствуй, воевода. Но парубков своих учи князя от бродяги безродного отличать!» Снисходительно промолвил Игорь, давая понять, что неприятное происшествие исчерпано. Он поднялся в седло, намереваясь ехать. Но тут один из гридней, рослый молодец по прозвищу Сорока, приглядевшись к отроку, вдруг оглушительно захохотал. «А малец-то с косой!» — сообщил Сорока, не прекращая хохотать. «А тебе трещотка! Слова не давали!» Воевода злобно зыркнул на Сороку, так что тот тут же поперхнулся своим смехом. Но было уже поздно. Князь развернул коня и, вперив взгляд сначала в воеводу, потом в отрока, с изумлением спросил. Девка? Не серчай, князь. Это ближка моя. Аленкой кличут. Виновато молвил воевода. Сирота она. Вот дикаркой и растет. Яромир расстегнул плащ, снял с себя и окутал им поникшие плечи девушки. «Дозволь, князь, лошадку ей дать. Пущай едет себе в село. Не потешит дружину». «Дай». Князь продолжал с любопытством рассматривать отрока, оказавшегося девушкой. Подвели лошадь, и девчонка ловко запрыгнула в седло. «А ну-ка, стой!» — крикнул князь ей в спину и жестом велел одному из своих гридней по имени Некрас остановить девушку. Некрас спешно подъехал к девушке, ухватил ее лошадь под уздцы, развернул и подвел к князю и нагло сорвал шапку с девичьей головы. Под шапкой оказалась толщиной в руку уложенная венцом светлая коса, того оттенка, что называют пепельным. Именно она вкупе с шапкой создавала впечатление крупной головы. Без шапки впечатление исправилось. Девушка была очень хороша. Худенькое личико с заостренным подбородком, нежная кожа, тронутая загаром, щёчки-яблочки, бровки темные в разлет, а глаза были по-прежнему опущены долу. «Значит, Алёнка?» С улыбкой промолвил князь. «Алёнкой меня батюшка Яромир ласково кличет, а матушка Ольгой нарекла», — ответила девушка и вскинула глаза. И как только князь увидел эти огромные очи, два бездонных озерца, обрамленные темными ресницами, колыхнулось в душе какое-то смутное воспоминание узнавания, и, кажется, уже когда-то кручинилось сердце об этих синих очах. «Воевода сказал, что ты сирота. А кто же были твои батюшка и матушка?» Затаив дыхание, спросил князь. «Матушку Вильдой звали. Она дочка воеводы Стемида, что под рукой Олега князя ходил. А мой батюшка — Имунд, первенец ладожского воеводы Алава. Отроком был в княжеской дружине». «Деда я твоего знавал, да и матушку помню. Дом их на Подоле стоял. Как же вас в глушь-то этакую занесло?» «Долгий сказ, княже». Ольга вновь опустила глаза. «Так мы и не торопимся. Тронемся на выбуты. По дороге мне все расскажете». После смерти Стемида Алёнкина бабка, Прибыслава, моя родная сестрица, собралась замуж за плесковского купца. Начал сказ с места Ольги воевода Яромир. А Вельда уж с Эймундом свадьбу сыграли. Эймунд к отцу хотел идти в Ладогу. И отправились они в Плесков путем водным о двух стругах. А недалече от Выбуд, когда они струги поволокли в обход нашего брода, налетели на них тати лихие, людей поубивали. Вельде убежать удалось, в Выбутах схоронилась. «А ратники твои с заставы, что ж лихих людей проглядели?» «Люди те были из Литгалов. В тот год по весне посылал я в их землю дружины. В походе мои гредни захватили семью какого-то местного князька. Кого убили, кого в полон взяли. Собрал литгальский князь рать и пошел в мое село месть кровную творить. Шли они скрытно, знали, что лишь врасплох смогут нас захватить. Два дня хоронились в лесах, в круг заставы. А третий день ночью собирали село пожечь. На дозорных моих напали. А тут кто-то из воев, что струг блюли, заметили заварушку, вмешались. Ну и пошла кровавая сеча. Покуда гридни мои с заставы подоспели, тати лютые уж и Эймунда, и Прибыславу убили. И сына меньшего сестрицы моей. В общем, удалась та кровная месть». Закончил Яромир тусклым голосом и погрузился в тягостные воспоминания. До сих пор лютая тоска грызла сердце Яромира, что не уберег сестру и племянника. И горькая вина не отпускала. Умолчал воевода о том, что дружины его не раз и не два ходили в Летгальские земли, и народу уводили ой как немало. Пленников воевода отправлял в Новгород, где купечествовал его третий сын, Годлов. А Годлов, в свою очередь, вез пленников в Болгар, а порой и в Хазарию, и получал взамен серебряную арабскую монету. Дело было прибыльным. Бойко шло. Та весна и лето были особенно удачны. Много пленников захватил Яромир в соседних землях. Да наказали, видно, боги за жадность. Жестоко наказали. Миру должно знать во всем. Дело это Яромир, конечно, не оставил. Но богов старался щедро благодарить, да и не шибко усердствовал. Главное, чтобы закрома не пустовали, и торговля в Плескове не замирала. Потому как монету Яромир в сундуках не запирал, а отдавал в рост местному купечеству. Ехали с серебром плесковские купцы в земли варягов и дальше на запад. К данам, саксам, фризам закупали разные товары, которые потом продавались и в землях кривичей, и в болгарской земле, и в ту же Хазарию шли. А часть прибыли Яромир направлял на содержание своей дружины, вернее, нескольких дружин, что взимали мыто на волоках речных торговых путей и несли дозор в окрестных селах, обеспечивая взамен дани, собираемой в землях кривичи и чуди, мир и порядок их жителям. А как же иначе? Плесков-то город межевой. Не равен час, соберутся воинственные соседи не в ту шутливую ваташку, что выбуты воевать пошла, а в серьезную рать. Держись тогда и Плесков, и Изборск. Без малого три десятка лет. Хоть и имелось в Плескове вече по образу новгородскому. И назывался Яромир Войславич скромно, посадник. Был он в своих землях все равно, что полновластный князь. А в Изборске сидел его старший сын, Гунар. Семья второго сына, Войслава, жила в городце Гдове. Четвертый сынок, Искусин, которому едва миновало 18 весен, семьей пока не обзавелся, и тоже, как и Годлов, тяготел к купеческому делу. Только торговать ходил не на восток, а в земли немецкие и варяжские. Продавал там то, что Годлов из Болгара привозил. Ольга, не просто ближница, а наречённая дочь, росла девицей смышленой и все схватывала на лету. Любила постигать новые знания. Владением женскими премудростями вроде вышивания, ткачества, шитья и приготовления снедей недовольствовалась. Хотя и всеми этими умениями хорошо владела. Ловко управлялась Ольга с луком, была умелой наездницей. Наставники из Моравской земли учили названную дочь славянской грамоте и даже греческому языку. А сам Яромир посвящал ее в торговые дела и брал с собой на разрешение судебных тяжб. И выросла Ольга, разумной не по годам. Разумно-то разумно, а с князем-то вот ведь как вышло. Девчонка еще все-таки, хотя и женихи вовсю заглядываются. Не без оснований Яромир полагал, что скоро ждать ему сватов. В червень месяц ездил он вместе с Ольгой в гости к Годлову в Новгород. Ольга приглянулась сынку тамошнего купца гораздо. Говорили, что богаче гораздо в Новгороде никого нет. И этот самый нарочитый новгородский муж, была бы его воля, в тот же месяц поженил бы своего сына с Ольгой. Только Яромир не спешил родниться с первым же соискателем руки его дочери. Пригожая умница, которую он воспитал, была достойна и более влиятельного супруга. «Нет, все ж молодец, девка. Отчаянной выросла. А князь Киевский пусть свое место знает. Это ему не по Киеву разъезжать. Здесь земля северная, суровая». И пусть не думает, что девки его тут цветами засыплют. А вот стрелами — пожалуйста. Неожиданно воеводу развеселила Ольгина выходка. Тоска отступила. В общем, хоть и вдовствовал Яромир уже несколько лет, а печалиться особо не о чем было. Семья у него крепкая и дружная. Гордился он и своими родными сынками, и названной дочкой. И как у городского посадника, все у воеводы было честь по чести. Закрома в детинце Плесковском всегда полны, заставы в порядке. И тяжбы воевода разрешал по справедливости. Да и дани для Киева всегда были готовы. Вернее, не дани, а скорее добровольные дары. Потому как после смерти великого Олега был Плесков не данником киевским, а скорее союзником. Поддерживать добрые отношения с редкими киевскими гостями Яромиру было нетрудно. Воевода Олег Олегович всего лишь раз пожаловал за полтора десятка лет. Теперь вот повержен Олег Олегович, бежал от Игорева гнева в чешские земли. А Игорь ныне полновластный князь киевский, и всех земель, что дань, Киеву платят. И никаких воевод доблестных да родовитых при нем нет, лишь послушные исполнители его воли, смиренные слуги. Только Яромиру это без разницы. Князь киевский, ему не указ. «А что же с Вельдою стало?» — прервал князь глубокие воеводины раздумья. «Вельда не праздна была. Ольгу здесь, в Выбутах, и родила. Потом уж Вельда повторе замуж пошла. За Томилу, тиуна моего в Выбутах. Но после вторых родов в Светлой Ирии отправилась. Аленке 2 годика тогда было. Я ее к себе в Плесков забрал. Дочкой нарек. Как же ты, Яромир, сестрину свою, дочь славного воеводы, за простого тиуна отдал? Удивленно укорил Игорь. Так не хотел, княже. Да Вельда никого не слушала. Она, когда со струга в село прибежала, сама не своя от горя была. Шутка ли, мать брата да мужа на глазах убили. Бредила она, в беспамятство впала. Чуть дитя не потеряла. А Томила печаловался о ней, себя не щадил. А едва Вельда в себя пришла, так сказала, как отрезала, что здесь в Выбутах и останется. Раз суженый и матушка с братцем здесь погибли, то и ей здесь стоит помереть. Напророчила. Вздохнул Яромир и вновь погрузился в думы. Замолчал и князь. Мысли его умчались на полтора десятка лет назад. Ох, Вельда, Вельда. О чем думала? Куда бежала? Красавица была. Аж дух захватывала. Лучшие мужи киевские о ней спорили. Один из них был сам князь, а второй — Олег, двоюродный брат Игорю, сын Олега Вещего. Ведь могла бы Вельда женой князю стать, пусть не водимой, да зато любимой. А потом как сгинула, ни слуху, ни духу. Тогда, после смерти Вещего, закружила Игоря, захороводила череда неотложных дел. Не до сердечных печалей было. Потом уж померк, поблек образ красавицы Вельды. А вон оно, оказывается, как вышло. Спорили наследники князей, а досталось простому тиуну. А потом и вовсе в Светлый Ирий ушла совсем молодой. Жаль Вельду. А дочка-то обещает красавицей стать не хуже матери. Князь перевел взгляд на Ольгу. Яромир, словно почувствовав ход мыслей князя, сразу же обратился к Игорю. «Княже, уж да выбут рукой подать. Дозволь, я Аленку отправлю в село. Челядь предупредить, чтобы баньку истопили да столы накрывали к твоему приезду». Князь кивнул, и Ольга, подстегнув лошадку, стрелой полетела вперед. Конечно, это был лишь предлог, чтобы отправить девушку подальше от любопытных взоров княжеской дружины. Конечно, в Выбутах и бане были уж давно истоплены, и столы ломились от яств. Да и князь киевский не указ ему, воеводе Плесковскому. Вот только сжалось от чего-то сердце у Яромира. Сжалось и отпустило. Может, возраст берет свое.